Она не помнила, сколько сидела в засаде, обхватив пальцами ножки стула и ожидая, когда он придет с ужином. Но в обычное время Осветин желудок был выдрессирован ее тюремщиком лучше хозяйки, уже требовал пищи, исходил соками и возмущенно урчал. Тот не появился. «Ничего», — шептала она, — а адреналин стучал в уши. «Как-нибудь дождемся». И все же чуть не пропустила, когда, наконец, в замочной скважине раздался звук поворачиваемого ключа. Тогда она встала во весь рост и с яростным криком опустила ему на голову тяжелый стул. Звук был глухой, страшный. Ее тюремщик грузно повалился, выставив вперед пустые руки. Сама оглушенная собственной смелостью, Света некоторое время смотрела на тело, лежащее у ее босых ног. «Почему у него нет еды?» — промелькнуло у нее в голове. «Вот отчего она чуть не пропустила его визит!» — привыкла ориентироваться на запах. И, не дав себе времени додумать эту мысль, она бросилась вон из своей кельи, а, пробежав по короткому бетонному коридору, уткнулась в еще одну дверь. «Господи! Да что же это?» Света подергала ручку и расплакалась от страха. «Надо идти назад, порыться в его карманах. Вряд ли он далеко спрятал ключи. Медленно, осторожно ступая с гулко бьющимся сердцем, она вернулась обратно. Он все так же лежал, раскинув руки лицом вниз. Света наклонилась над ним и стала шарить в карманах. Сначала дубленки, пусто. Потом, всхлипывая от страха, подлезла рукой под живот, нащупала карманы пиджака. О, счастье! Там были ключи. Она вытащила их, торжествуя, и не удержалась. Улыбнувшись сквозь слезы, пнула гада ногой. Большая длиннополая рука, до сих пор безжизненно лежавшая на полу, дернулась и мгновенно сомкнулась вокруг ее щиколотки.